Лиана выгнула спину и издала громкий стон, когда это движение толкнуло ее за грань. Блаженная дрожь прошлась по ее телу, и вместе с этими волнами она кончила, заливая его пенис своими соками, и немного даже попала ему на живот. Хоть она и не была подобна огнетушителю, как показывают в некоторых порнофильмах, но когда мужчина делал свое дело хорошо, у нее почти всегда случались такие влажные оргазмы. И это были также лучшие оргазмы, и Диара посчастливилась пережить лучшие соития в своей жизни. Лиана почувствовала горячий поток его спермы, растекающийся внутри нее, пока он наконец не вышел из нее, давая ей отдышаться после оргазма. Переводя дыхание, девушка легла на неудобные металлические прутья. Ее руки безвольно упали по бокам. С обоих тел до сих пор стекали ее соки, которые она выплеснула во время оргазма. Пришелец отпрянул и посмотрел на свой торс, разглядывая странную субстанцию, которая брызнула на него. Лиане вдруг стало ужасно стыдно из-за этого, и она заговорила. «Извини, я просто всегда так изливалась». Она нервно прикусила губу, смотря, как он вымазал пальцы, глядя на прозрачную жидкость. «Клянусь, это не моча», — сказала она, чувствуя себя виноватой. Ее щеки залились алым цветом, когда он поднес руку к лицу, чтобы понюхать эту жидкость, а затем высунул язык и попробовал ее. Послышалось глубокое урчание, и пришелец опустил руку, посмотрев на девушку. Она неуверенно взглянула ему в глаза, чувствуя себя неловко. Однако он опустился к ней и прорычал: «Сладкий вкус, мне нравится». Лиана улыбнулась ему, а затем поцеловала, радуясь, что его это не расстроило или не вызвало чувство омерзения. Он без труда поднял ее на руки и перевернулся на спину, посадив на себя верхом. Девушка понимала, что сейчас ему лучше всего было уйти, так как спасатели, по всей видимости, были в пути, но он, похоже, особо не торопился. Хотя бы на минуту ей не приходилось беспокоиться об этом, и девушка довольствовалась тем, что положила голову на его широкую грудь, прислушиваясь к его размеренному дыханию. Глава 14. Когда Лиана уже хотела задремать, пусть ненадолго, он сменил положение, прижимая ее тело к себе. Пришелец сел. Девушка посмотрела ему в глаза, взгляд которых был сосредоточен на наручном компьютере. На экране мелькали маленькие красные символы. Это выглядело как инопланетный вариант текстового сообщения, и пришелец громко вздохнул. Не глядя на девушку, он стал двигаться к выходу, все еще держа ее. И когда ее ноги соскользнули на землю, он вылез из клетки совсем. «Они здесь», — сказал он, все еще не глядя ей в глаза. В голове Лианы крутились разные мысли, хоть она и старалась сохранять спокойствие. Она чуть было не спросила о том, может ли отправиться с ним, но не смогла выдавить ни слова. Вместо этого она спросила: «Ты вернешься?» «Нет». «Но почему?» «Не могу. Моя привилегия – охота на земле. Многие хотят и ждут очереди. Если я и вернусь, то не смогу приземлиться на то же место, в тех же охотничьих угодьях». Пришелец нехотя посмотрел на девушку, возвышаясь над ней, и его голос смягчился. «Ты останешься здесь. Со мной отправиться не можешь. У меня недостаточно высокий статус, чтобы иметь на это разрешение. Нельзя». Лиана глубоко вздохнула, понимая, что рано или поздно это должно было произойти. Она наблюдала, как он надел свою паховую ткань и чашу. Швы на руках все еще болели, а бинты были влажными, но она подняла руки к его груди и провела ими по выступающим мускулам. Она хотела последний раз поцеловать его, прежде чем отпустить. Ее руки скользнули на его плечи, слегка нажав на них, чтобы он нагнулся. Но он оставался абсолютно неподвижным, глядя куда-то в лес. «Они близко. Ты должна спрятаться». Он схватил ее за руку и потащил к входу дома. «Внутрь иди». Когда девушка замешкалась, он грубо толкнул ее вперед и рявкнул: «Иди же, прячься». Ее сердце заколотилось. Девушка развернулась и заскочила в парадную дверь. Она не стала запирать ее, так как знала, что если его соплеменники захотят проникнуть внутрь, то они способны на гораздо большее, чем просто выбивание двери. Тогда она подошла к окну, чтобы наблюдать за ним через жалюзи. Диара стал двигаться по направлению к подъездной дороге, а затем остановился, взглянув на свой наручный компьютер. Лиана вцепилась в подоконник и ждала, что будет дальше. Вероятно, прошло всего несколько минут, но девушке это казалось вечностью, как с голубыми искрами возникли два силуэта и подошли к Диара. Их маскировка была деактивирована, и девушка увидела, что это были два его соплеменника, Юджа. Они выглядели так же, как и Диара, и поскольку он был самцом, то и они были такими же. Они были только чуть повыше его, и на каждом надета броня разного стиля и цвета. Лиане казалось, что они просто неподвижно стоят там, но она понимала, что пришельцы разговаривали между собой. И когда один из них повернул голову, и казалось, что он смотрел на дом, девушка тут же отскочила от окна. Подождав секунду, она снова стала смотреть, боясь, что если бы ждала дольше, то они все бы уже исчезли. К счастью, все они, как казалось, были поглощены разговором, и пришелец ее не заметил. Пока шло время, Лиана стала нервно пощелкивать ногтями, наблюдая за их разговором. Она была обнажена, но боялась, что пропустит что-нибудь, если сейчас пойдет одеваться. Но она все же ринулась в ванную и схватила с крючка халат, а потом вернулась к окну. Пришельцы все еще стояли там, и девушка натянула халат, завязав его. Она не смогла поцеловать его последний раз, и он даже не попрощался. Он также не оглянулся на ее дом, и все они тогда направились в сторону леса. Девушка была в панике, ее сердце бешено билось в груди. Как только двое из них ступили в лес, так сразу испарились. Она наблюдала, как Диара медленно следовал за ними, ожидая его исчезновения. До того, как она смогла что-либо осознать, Лиана распахнула входную дверь и помчалась босиком по гравию вдогонку за ним. Она видела, как из его наручных устройств выдвинулись зазубренные лезвия, видимо, чтобы отпугнуть ее, но девушка не обращала внимания ни на что и прыгнула в его объятия. Запястье снова пронзила невыносимая боль, и Лиана не сомневалась, что у нее пошла кровь, но обняла пришельца за шею и обняла ногами его торс. Лиана никогда не могла признаться себе, что еще ни разу по-настоящему не влюблялась, убеждая себя, что некоторые из ее бывших были теми, кто ей нужен, и что любовь была тем, что со временем угасает. Но то, что она испытывала к Диара, было сильнее всего, что она когда-либо чувствовала. Она еле знала его, но любила, и у нее не осталось на этот счет никаких сомнений. Она любила его и не могла смириться с его уходом. «Ты слаба, Уманка. Эмоции – признак слабости. Теперь у нас обоих будут неприятности», – сказал он. Его слова причиняли боль, но девушка только прижалась к нему крепче. Лиана повернула голову и увидела, что его соплеменники вернулись, деактивируя маскировку и показав себя. Один из них наклонил голову на бок, глядя на нее, а второй подошел к ним и стал что-то говорить. Это был тот же инопланетный язык, который она слышала от Диара. Он представлял собой смесь из щелчков, ворчания и других звуков, которые сплетались в странно произнесенные слова. Диара обнял девушку, пока второй Ют продолжал говорить. «Пожалуйста, скажи мне, что он говорит», — шептала Лиана. Он колебался, и девушка уже подумала, что он не будет с ней разговаривать, но тихо перевел. «Он расспрашивает о моей чести. Я не солгал, но и не сказал всего. Скрывать доказательства равносильно предательству». Сердце Лианы билось, и она прислушалась к говору второго Юта. Он был жесток и рассержен. Сухожилия на его шее были напряжены, а руки неподвижны. Он говорил быстро, и девушка еле могла уловить паузы между словами. Она уже собиралась снова спросить, что он говорит, но Диара перевел. «Он говорит, что меня будут оценивать, охотничьи угодья будут обыскивать, а в записях моей маски проведут ревизию. А что случится, если у тебя возникнут неприятности? Каким будет наказание?» — спросила Лиана. Она уткнулась лицом в шею Диара, пока второй Юд слегка повернул голову, и похоже, что он сейчас смотрел на нее, а не на Диара. От этого девушка чувствовала себя неловко. Было также очевидно, что ему не нравилось, что она говорит, а Диара ей все переводил. «За меня не беспокойся, мое наказание не будет таким суровым, как твое, он хочет уничтожить тебя». Лицо девушки побледнело, и она еще крепче обняла его. «Он ведь не может так поступить, правда? Почему? Чтобы защитить расу и охотничьи угодья. Ты знаешь о нас, и если ты не борешься с нами или не помогаешь нам, то никто на земле не имеет права знать о нас, и ты позволишь им убить меня?» — спросила Лиана, еле ворочая языком. «У нас обоих будут неприятности, я ничего не решаю». Диара убрал с шеи ее руки и освобождая торс от хватки ее ног. Девушка не могла стабильно стоять на ногах, но он отодвинул ее в сторону, будто уже собираясь сдать ее им. Тогда он сказал: «Но я лучше погибну, защищая твою жизнь». «Нет». Лиана выскочила перед ним, когда он поднял лезвие. Она не могла видеть, как он будет драться и погибнет у нее на глазах. Двое против одного, а его раны от пуль еще толком не зажили. Он погибнет, и тогда они убьют ее. Такого нельзя допускать. Диара смотрел на нее, и девушка ожидала, что он отодвинет ее в сторону, но даже с маской на лице по нему было видно, что он разрывался меж двух огней. Тогда он пояснил: «Я не хочу бороться один, но и не могу позволить им убить тебя. Отойди, Уманка». «Нет, скажи им, что это все моя вина. Скажи, что я подстрелила тебя. Ты сказал им, что я держала тебя в клетке. Сказал, что я спрятала твои принадлежности. Скажи им, нет, скажи им это. Скажи, что во всем виновата я. Ты же не можешь просто позволить им убить нас обоих. Я не могу этого допустить, когда все это моя вина. Просто расскажи им, это не поможет». Второй Юд закончил говорить, и Лиана повернулась к нему. Он возвышался над ней как бог, будучи свыше 8 футов ростом. На его броне и маске виднелись инопланетные символы. Он желал ее смерти. Девушка хотела подойти к нему, но Диара не позволил. Она не знала, понимает ли он по-английски, но раз выяснилось, что Диара понимает, то заговорила: «Я во всем виновата. Это не его вина никоим образом. Он ничего плохого не сделал. Прошу вас». Он обдумывал ее слова, глядя на девушку через металлическую маску, а затем нажал что-то на своем наручном устройстве и сказал: «Уманка, повтори все, что ты только что сказала, когда переводчик активирован». Лиана вырвалась из схватки Диара и упала на колени, таким образом став еще ниже ростом. «Я выстрелила в Диара, забрала у него оружие и наручное устройство, неоднократно усыпляла его и держала в клетке. Я документировала его анатомию и поведение. У него не было выбора. Не лги, Уманка, или я сорву кожу с твоего черепа, пока ты еще дышишь. Он спарился с тобой. Я чувствую этот запах на твоей коже, и теперь он тебя защищает. Да, я полюбила его. Он выбрался из клетки самостоятельно, и я не могу объяснить его привязанность ко мне после всего, что я с ним сделала. Но у нас был секс, и я люблю его. Это все моя вина. Не позволяйте ему бороться за мою жизнь, и не позволю». Его руки схватили голову девушки. Одна из них держала ее череп сзади, а второй рукой он держал ее за подбородок. Он вот-вот свернет ей шею, и ее конец настанет здесь и сейчас. Но тут второй Иуд, который все это время наблюдал за всем со стороны, внезапно подал голос: «Ясак, отпусти ее». Его хватка ослабла, и Лиана почувствовала на себе руки Диара, которые оттащили ее от Юта, который чуть не убил ее. Диара продолжал тащить ее, пока расстояние между ними стало приличным. Второй Юд подошел к ним, глядя на девушку. Где-то с минуту он молчал, а затем посмотрел на своего собрата и стал говорить. «Что он говорит?» — прошептала Лиана, надеясь, что ее смерть не была отложена на время, а отменена совсем. Он сказал, что им надо найти документы. Лиана кивнула и сказала: «Я могу показать вам все, что записала, и стереть файлы с моего компьютера. Она должна была завоевать их милость». Ясак взглянул на нее. «Покажи нам». Все трое последовали за ней в дом, и девушка нашла папку, в которой хранила все записи. Она отдала ее им, а потом на компьютере показала, что удалила все резервные копии. Лиана даже достала из письменного стола зарисовки оружия Диара. Она попыталась закрыть ящик и оставить себе самый первый рисунок, на котором пыталась изобразить пришельца, но они были строги, и у Ясага были подозрения. Он зарычал, заглянув в ящик, и схватил изображение Диара. Девушка смотрела, как он порвал его у нее на глазах и запихнул клочки в папку с остальными рисунками и записями. Тогда они снова вывели ее на улицу, и Ясак уничтожил папку выстрелом из плазмомета на плече. Остатки папки поглотило пламя, превращая их в парящие в воздухе кусочки черного пепла. Глава 15. Они остались наедине с Ясагом, который все еще выглядел напряженным и рассерженным, пока второй Юд сам пошел обыскивать дом. Лиана понимала, что он будет искать остальные бумаги и свидетельства, а также проверит клетку. Она чувствовала себя так, будто ее жизнь висела на волоске, но сильные руки Диара свидетельствовали о том, что все не так уж и плохо. Наконец второй Юд вернулся, и девушка испытывала волнение и неуверенность. Сначала он обратился к Ясагу, несомненно, передавая все, что смог обнаружить. Лиана все еще ожидала, что они осудят ее. Потом он повернулся и что-то сказал Диара, затем снова Ясагу. Девушка прикусила губу чуть ли не до крови и посмотрела на Диара, ожидая, что он переведет все сказанное. Она старалась быть вежливой и не вмешиваться в их разговор, чтобы вызвать у них доверие. Второй Юд шагнул ближе, обращаясь к Диара, и тот вдруг ослабил свои руки. Лиана мысленно ругала себя за то, что не спросила, что происходит. Ее сердце колотилось, и девушка шагнула назад, прижимаясь к Диара. Он не пошевелился, чтобы защитить ее, когда другой Юд протянул руку и взял ее за подбородок. Но он, похоже, не собирался причинить ей вреда и сказал: «Ты проявила честь, Уманка, когда шагнула вперед и взяла вину на себя, хоть таким образом и подписала свой смертный приговор. Я не могу позволить тебе остаться на земле, учитывая все, что тебе известно. Однако, есть другой путь». Он шагнул назад, оглядывая ее с ног до головы и проводя пальцами по бинтам на ее запястье. «Ты сильна, здорова, уважаема и заслуживаешь жить. Поэтому я позволю тебе присоединиться к нам на нашем корабле и отправиться на нашу планету». Ее колени вдруг ослабли, и девушка не могла промолвить ни слова, но Диара заурчал и прижал ее к себе. Казалось, что небо и лес в ее глазах сливались в одно целое, и все перед глазами поплыло. Покинуть родной дом и планету. От одной мысли об этом все мышцы казались резиновыми. Она не знала, что думать и сказать. Спустя минуту молчания она наконец спросила: «Но как? Мне казалось, что ему не дозволено». Девушка не могла сформулировать предложение, когда в голове крутились мысли об отправлении в космос. «Я не могу. Лидером клана является Аканатон. Он имеет достаточно высокий статус, чтобы разрешать такое», — ответил Диара. «Ты станешь собственностью», — предупредил Аканатон, «и ты не можешь принадлежать ему». «Собственностью?» — удивленно переспросила девушка. «Да, пришельцы не могут быть гражданами нашей планеты при многих обстоятельствах. Чтобы ты стала таковой, Диара должен заявить право на тебя как на свою самку, но он этого сделать не может. Его статус не дает ему права брать самку, которая принадлежит к другому виду. В конце концов, он сможет это сделать, но не сейчас». «Так, я стану вашей собственностью?» — спросила она. Он заворчал и ответил: «Я не стану брать на себя ответственность заботы об Уманке. Диара будет назначен твоим смотрителем, но ты будешь принадлежать клану». «Клану?» Лиана чувствовала себя еще более растерянной, чем когда-либо. Она еще столького не знала о нем, о его роде и планете. «Клан – это что-то вроде семьи, где все подчиняются одним и тем же правилам и охотятся вместе», – пытался объяснить Диара. «А насколько велик клан?» – тихо спросила она. «Небольшой, несколько тысяч членов. Но ты останешься с Диара в общем доме клана. Большая часть членов клана живут в разных местах». Лиане надо было переварить всю эту информацию, которая свалилась на ее голову, подобно водопаду. «Сколько членов тогда живут в доме?» «Обычно около 50, ответил Аканатон. «И я буду собственностью их всех, принадлежать всем?» — вопрошала девушка, пытаясь понять концепцию. «Да, если бы не сильные руки Диара, поддерживающие ее сзади, то Лиана упала бы на спину». «Нет, я не могу», — бормотала она. Девушка не понимала, что это значило для ее жизни, быть собственностью, не знала всех подробностей, но ей это казалось сущим кошмаром. Диара развернул ее к себе, крепко взяв за плечи, и сказал: «Это единственный путь сохранить тебе жизнь. Ты пойдешь с нами». Без лишних слов он поднял ее и закинул себе на плечо так, что ее ноги свисали. Сердце девушки билось как бешеное, и она слабо пыталась высвободиться. Они зашли в лес, и сильная хватка Диара не ослабевала. Похоже, он был намерен забрать ее на свою планету, и неважно, хотела она этого или нет. Только минуту назад она была свободной американской гражданкой, а теперь ее похищают пришельцы, чтобы забрать на свою планету и сделать собственностью целого клана. К тому времени, когда они добрались до корабля, опустился трап и сгустился белый туман. Все это повергло Лиану в шок. Она развернулась, чтобы попытаться рассмотреть космический корабль, и ее глаза расширились, а рот открылся от изумления. По крайней мере, он не имел форму тарелки, представляя собой более темную версию кораблей из «Звездных войн». Диара вошел внутрь, все еще держа ее на плече. За ним последовал Аканатон. Третий Юд что-то сказал и ушел. Девушка подумала, что у него, возможно, был где-то другой корабль. Лиана наблюдала, как двери корабля опустились, закрыв вход. Стены были темными и украшены орнаментами, и повсюду был густой туман, пока они шли через терминалы и мимо нескольких небольших комнат. Вскоре они оказались в помещении, которое было главным на корабле. Потолок поднялся, и помещение расширилось, а по всей стене расположился большой иллюминатор. Диара поменял позу девушки так, что теперь она оказалась в его руках, и сел в кресло перед огромным экраном. Лиана сидела у него на коленях, видя, как на экране появились голограммы с множеством уже знакомых инопланетных символов, и очарованно наблюдая за его движениями. Корабль стал постепенно подниматься, но взгляд девушки был сосредоточен не на голубых голограммах, а на окне, через которое был виден лес, который она теперь покидала. Он не позволил ей ничего собрать, и она до сих пор была одета только в красный халат. Девушка понятия не имела, что ее ждет в космосе или на его планете. И хотя она особо не общалась и не встречалась со своими родителями, в груди у нее все болело от того, что она не успела с ними попрощаться. И через пару дней ее пропажи в городе объявит розыск. В конце концов, ее официально объявят мертвой, объяснив это нападением медведя, и свяжутся с ее родными, которые похоронят ее, пусть мысленно. Родители никогда не понимали ее привязанности к этим зверям и всегда говорили, что в один прекрасный день медведь прикончит ее. Они теперь никогда не узнают, что их дочь забрал не медведь, а другое существо. Лиана отвернулась от экрана и прижалась к груди Диара, наслаждаясь легким мускусным запахом, исходящим от него. Он проводил когтями сквозь ее влажные волосы, и в его груди послышалось тихое урчание. Девушка пыталась представить абсолютно новую планету и новый мир. У нее будет возможность изучить столько нового, и это заинтриговало ее. Хоть любопытство и довело до неприятностей, эта новая жизнь будет интересной. Девушка была нетерпеливой, и он тут же применял силу против нее. Она была упрямой, но он все же доминировал над ней. Она любила его, но уже думала, что он будет создавать проблемы, а он, скорее всего, думал о ней то же самое. Как бы там ни было, она не хотела, чтобы все было как-то по-другому. Лиана наблюдала, как исчезал лес, а потом и планета. Они наконец оказались в открытом космосе, и экран стал полностью черным. Похоже, что Диара поставил режим автопилотирования корабля, затем поставил ее на ноги и встал сам. Взяв за руку, он стал тащить ее куда-то, но ее взгляд был сосредоточен на Аканатоне. Девушка твердо стояла на месте, пытаясь высвободиться из хватки Диара, и чуть не упала, когда он остановился. Она хотела что-то сказать Аканатону. Его маска была наклонена, пока он наблюдал за девушкой, и она сказала: «Не знаю, как вас отблагодарить. Вы спасли мне жизнь». Пока Диара тянул ее за собой, Аканатон ответил: «Твоя жизнь того стоила». Диара вел девушку через терминалы, пока они не оказались в медицинском помещении. Это также могло быть камерой пыток, поскольку все инструменты были ей незнакомы. У одной из стен стоял простой стол, и Диара поднял девушку и посадил на стол так, что ее ноги свисали. Она позволила ему снять бинты с запястий, так как они намокли и их было необходимо сменить. Однако он взял какой-то маленький инструмент и стал разрезать швы. Лиана была настроена к этому скептично и медленно убрала руку, когда он приближал к ней инструмент. Пришелец заворчал и попытался схватить ее руку, чтобы она сидела спокойно, но девушка снова убрала ее. Диара снова попытался схватить, но Лиана игриво спрятала ее за спину. Ему это не казалось забавным, и вдруг его рука схватила ее за шею, пока вторая резко вытащила ее руку вперед. «Сиди спокойно, я буду тебя лечить», — хрипло произнес он и отпустил ее шею. Прижав ее руку к столу, Диара взял инструмент и стал разрезать швы, извлекая нити. Хоть бинты и намокли, рана не была сильно красная и не выглядела зараженной. Лиане уж точно не хотелось очередное болезненное наложение швов, и рана еще недостаточно зажила и без них могла снова открыться. Пришелец осторожно отпустил ее руку, думая, что девушка опять будет шевелить ею. Она смотрела, как Диара прикоснулся к панели на стене, и открылся спрятанный шкафчик. Девушка заметила несколько металлических банок на полке, и пришелец взял одну из них и закрыл шкафчик. Тогда он вернулся к Лиане, открыв крышку банки. Первое, что пришло ей на ум, была мысль об антисептике типа неоспорина, так как содержимое банки представляло собой матовый гель. Он напустил в него когти и стал мазать им ее рану. Тогда Лиана отдернула руку. «Ты слишком много накладываешь», — воскликнула она. «Гель ведь впитается в бинты, и в рану тогда не сможет поступать воздух. Она все время будет сырой, и тогда попадания инфекции не избежать». Лиана нахмурилась, и пришелец заворчал на нее. И когда она хотела стереть часть геля с запястья, то все, что она могла делать, это уставиться на свои руки. Держа перед собой обе руки, она увидела, что гель исчез вместе с раной. Ни раны, ни рваной плоти, ни единого шрама, только гладкая кожа, будто ничего и не было. Лиана выхватила у него из рук банку и стала изучать. На ней были инопланетные надписи, которые девушка прочесть не могла. Приоткрыв крышку, она поднесла банку к носу, но гель не имел никакого запаха. Тогда она обмакнула палец в гель, чувствуя его мягкую текстуру. Тогда Лиана протянула пальцы к груди Диары и нанесла гель на след одной из пуль, глядя, как он впитался в кожу и рана затянулась. Девушке показалось, что один ее палец имеет силу исцеления. «Что это такое?» – спросила она, затаив дыхание. «Ферментная смесь. Она ускоряет исцеление», – просто ответил Диара, будто это было незначительной мелочью. Поразительно. Лиана тогда подогнула ноги и села на колени, чтобы получше до него дотянуться, и помазала гелем его шею, где был след от другой пули. «Повернись», — сказала она, толкнув его в плечо, когда он сопротивлялся. Она планировала нанести больше геля сзади на его шею, где прошла пуля. И когда пришелец развернулся, девушка убрала в сторону его дриды, и металлические кольца на них звенели, ударяясь друг об друга. Однако гель уже стал действовать. Лиана смотрела, как он разглаживал кожу, исцеляя ее с поразительной скоростью. Ей даже не пришлось больше наносить гель, поскольку он уже все излечил. Тогда она позволила ему повернуться к ней. Девушка слегка покачала головой и закрыла банку, понимая, что ей предстоит научиться доверять Диара. Глава 16. Лиана соскочила со стола и понесла банку к стене, откуда он ее взял. Она видела, как охотник нажал на какую-то небольшую панель и стала водить руками по стене, что, вероятно, выглядело смешным. Но помощи просить она не собиралась. Девушка нажимала на разные точки на стене, пытаясь повторить действия охотника, но ничего не сдвинулось с места и ни одна панель не открылась. Наконец Диара подошел к ней сзади и нажал на панель над ее головой. Дверь шкафчика открылась в сторону и исчезла в стене. Охотник тогда взял банку из рук девушки и поставил обратно на полку. Она наблюдала, как он снова нажал на панель, и дверь закрылась. На той части стены, которую он трогал, были все те же инопланетные символы, хоть Лиане они казались почти невидимыми, так как сливались с другими орнаментами на стене. Для него, скорее всего, это было чем-то очевидным, вроде нажатия, чтобы открыть. Ее взгляд стал искать больше символов и скрытых шкафчиков. Но когда девушка стала отходить от пришельца, он быстро устремился вперед и обхватил ее талию, притягивая обратно. «Я еще не закончил», — сказал он. Диара велел ей встать перед вертикальным сканером, который быстро проверил ее здоровье. Тогда он потащил девушку к другому аппарату и положил внутрь, закрыв люк, чтобы избавить ее тело от всяких земных организмов. Лиана пыталась дергаться, когда к ее шее поднесли иглу, но Диара схватил за волосы, чтобы удержать смирно, и тогда ввел инъекцию ей в трахею, что позволит дышать воздухом на его планете. После очередного процесса, как и всего остального, девушка спросила: «Это что такое было?» «Микрочип с устройством отслеживания. Он будет информировать о переменах твоего здоровья и идентифицирует тебя как собственность клана». «Микрочип? Я не зверушка какая-нибудь», — Диара прорычал. «Тебе придется выбирать, быть зверушкой или прислугой». Лиана тогда стала повышать голос. «И это весь мой выбор. Ты шутишь? В чем тогда разница, черт возьми? Прислуга занимается домашними хлопотами и сидит дома. Зверушка предназначена для удовольствия, делает все, что пожелает клан и ходит по разным местам для развлечений». Услышав о домашних хлопотах, как первый вариант, и о развлечениях, как второй, Лиана тут же сделала свой выбор. «Я тогда лучше буду зверушкой, если придется, но я отказываюсь носить ошейник». Диара подался вперед, положив руки на стол с обеих сторон от Лианы, оказавшись к ней вплотную, и сказал: «Ты будешь носить то, что я скажу». Услышав такую угрозу, по телу Лианы прошелся холодок, но она проигнорировала его. «Ты мне не хозяин, дружок». Она быстро юркнула под его руку и сказала: «А теперь покажи мне ваш корабль». Лиана остановилась в проходе, когда Диара не последовал за ней. Она повернулась и увидела, как он снял маску, открыв ее взору жвалый покрытый крапинками лоб, и повесил ее себе на плечо. Затем он отстегнул паховую чашу и также повесил на себя, при этом сверля девушку взглядом своих темно-янтарных глаз и издавая разные щелкающие звуки. Лиана понимала, что он напряжен, и когда он ринулся к ней, она взвизгнула и убежала. Девушка понятия не имела, куда направлялась, ведь все стены и коридоры выглядели одинаковыми. Она просто сворачивала куда попало, пытаясь держать своего преследователя позади. Когда его шаги отдалились, она распахнула дверь и со смешком закрылась. Конечно, волею случая она оказалась в спальне. В центре комнаты находилась кровать, а у противоположной стены стояло нечто похожее на шкаф. Но там была еще одна дверь, поэтому Лиана бросилась к ней и открыла ее. Как только ее взгляд пал на зеленоватые мускулы перед самым лицом, она затормозила, поняв, что это был не Диара. Она взглянула на Юта, и в ответ на нее смотрела пара зеленых глаз. Его дреды были темно-коричневыми, крапинки были светлее, и ростом он был повыше Диара. Девушка сделала шаг назад, надеясь, что это был Лаканатан, без брони и сетки. «Извините», — пробормотала она, посмотрев за его спину и увидев, что находится в ванной. Лиана тогда развернулась и открыла дверь в спальню, но снаружи ее ждал Диара. Она была в ловушке. Девушка думала, что Диара набросится и схватит ее, но он терпеливо ждал в проходе. Она ожидала его дальнейших действий. «Что ты делаешь?» – спросила Лиана, склонив голову набок. Она не услышала, как к ней сзади подошел Лаканатан, но его голос внезапно прозвучал очень близко. «Это мой корабль и моя спальня. Неприлично без приглашения вламываться в чужую спальню. Извините, я не знала, что это спальня», — ответила она и собралась выйти, как вдруг его рука закрыла дверь прямо у нее перед носом. По телу Лианы пронесся легкий поток страха, но она была намерена не пугаться этих больших, мускулистых пришельцев, если ей предстояло жить с целой толпой им подобных. Она годами работала с медведями, и эти пришельцы не были опаснее гризли. К тому же, он спас ей жизнь, поэтому ей нечего бояться. Но было все же неловко стоять так близко к нему. «Тебя как зовут?» – спросил он. «Лиана. Лиана, могу ли я потрогать твои волосы?» «Да, конечно», – нервно ответила девушка. Его рука тогда потянулась к ее голове, проводя пальцами сквозь волосы, пока он склонил голову на бок. «Я бы и не подумал прикасаться к тебе без разрешения, поскольку ты самка, а самки на нашей планете являются доминирующими. Однако тебе следует быть рядом с Диара, когда мы доберемся до дома, ибо многие сочтут тебя простой добычей, добычей, которая теперь будет их собственностью. Даже если ты и самка, но ты не настолько сильна, как наши самки, и найдутся такие, кто не упустит шанса этим воспользоваться». Он убрал левую руку от ее волос и продолжил. «Я могу только заранее извиниться за поведение кого-нибудь из моего клана, если ты сочтешь это дурным обращением по отношению к себе». Лиана кивнула и с уверенностью ответила. «Если уж я могу выдержать Диара, то смогу выдержать и весь остальной клан. Я на это надеюсь, поскольку хотел бы тебя какое-то время подержать при себе». Пока он отвернулся, девушка взглянула на дверь, чтобы уйти, но он снова заговорил. «Перед тем, как мы приземлимся, я хочу сделать с тобой одну вещь». Он снял со стены часть брони и подошел к Лиане. Она подалась вперед, когда охотник протянул ей броню, постукивая пальцем по одному конкретному символу, выгравированному на металле. «Что это?» – спросила Лиана, не понимая, к чему он клонит. «Это – символ нашего клана. Я хочу выжечь его на твоей коже как постоянную метку. Быть помеченным представителем расы Юджа – большая честь. Так ты позволишь мне пометить тебя, но зачем, с какой целью?» – хотела знать Лиана. Все это звучало слишком болезненно, чтобы просто так соглашаться. «Это может означать многое, но в твоем случае я надеюсь донести сообщение всему клану, как и другим ютам. Каждый, кто увидит эту метку, поймет, что ты находишься под защитой, а также являешься ценным владением, которое заслуживает уважения». Охотник, похоже, чувствовал ее неуверенность и продолжил. «Большинство ютов не говорит на твоем языке, а переводчики могут быть очень дорогими. В экстренном случае, если ты не сможешь объяснить им, к какому клану ты принадлежишь, то тебя могут похитить. Микрочип и устройство отслеживания легко можно снять. Эта метка обеспечит тебе безопасность, уважение, защиту и ценность. Ее все юты увидят и узнают». «Хорошо», — ответила девушка. Она знала, что это будет больно, но также понимала, что если откажется, то ей потом придется об этом пожалеть. «Тогда следуй за мной». Охотник вышел через дверь мимо Диара, который до сих пор ждал девушку, и Лиана следовала по пятам. Он привел ее обратно в медицинскую комнату, где она была совсем недавно, и нажал на другую панель. Открылся еще один скрытый шкафчик, из которого охотник извлек предмет, похожий на беспроводной инструмент для поджигания дерева, с металлическим наконечником. Диара последовал за ними туда же, что заставило Лиану смотреть на него с беспокойством. «Это будет больно», поэтому девушка поинтересовалась. «Мне можно будет выбрать место для метки, а размер, она может быть маленькой», а Канатан быстро ответил. «Нет, она должна быть нанесена на место грудной кости. Что касается размера, то она будет маленькой, но ее можно будет разглядеть на расстоянии. Садись на стол, чтобы я мог достать до тебя». Лиана собиралась залезть на высокий стол, как Диара вдруг схватил ее за талию и подсадил. «Я могла и сама сделать это», сказала девушка, убирая его пальцы. Она терпеть не могла, когда с ней обращались как с ребенком. Он зарычал на нее и развязал ей халат, отчего девушка закричала и быстро прикрыла грудь, пока ее не увидел Аканнатон. Ее щеки стали алыми, пока она взглянула на Диара. Он подогнул жвало к лицу и выглядел самодовольным. Аканнатон взял из шкафчика другую банку и приоткрыл ее халат ровно настолько, чтобы можно было нанести ей на кожу густой зеленый крем. «А это что такое?» – спросила Лиана. «Обезболивающее». «Слава богу!» – вздохнула она, и ее плечи немного расслабились. Когда он прижал металл к ее коже, девушка почувствовала жжение, но не боль. Запах был ужасным, но она смотрела, как он выводил орнамент на ее теле, выжигая его на коже. Она никогда не позволяла ни одному из ее бывших парней сделать ей татуировку, а теперь позволила инопланетянам сделать это. Она боялась, что когда действие крема закончится, боль вернется, и рана будет жечь и чесаться. Покончив с этим, Аканнатон снова смазал ее кожу кремом, чуть запахнул халат и пояснил. «Когда Диара заявит на тебя право как на свою самку, он сможет пометить твою грудь своим именем, если захочет, но больше твою кожу помечать не надо. Если будет болеть, скажи ему об этом, и он нанесет больше обезболивающего». Лиана спрыгнула со стола до того, как ей успели помочь, и смотрела, как Аканнатон складывал обратно банку и инструмент. Ее халат не доставал до пола, а прикрывал тело только до колен, и руки Диара сразу же стали скользить вверх по ее ногам, чтобы схватить за зад. Девушка быстро убрала его руки, чтобы этого не увидел Аканнатон, но он просто бросил на них спокойный взгляд и вышел из комнаты. Как только он скрылся из виду, Диара опять начал обследовать ее тело под халатом, его руки мяли податливую плоть, и с соблазнительным урчанием он притянул ее к себе. Лиана подняла руки, нежно потягивая его за дреды. Его грудь вибрировала, пока одна рука скользнула между ног девушки. Один его палец коснулся ее влажной промежности и стал массировать, и девушка встала на носочки от удовольствия. Когда он стал снимать с нее халат, Лиана попыталась увернуться от него. Дверь в комнату была до сих пор открыта, и ей не хотелось, чтобы их застали за какими-нибудь шалостями. Она пересилила фазу эксгибиционизма в подростковых годах. Девушка запахнула халат, крепко прижав его к телу, и пришелец заворчал. «Ты мне так и не показал корабль», — сказала она, пытаясь отвлечь его. «Сперва я покажу тебе главную спальню», — ответил он, затем схватил ее за руку и потащил к двери. Оказавшись в коридоре, Лиана решила подразнить его. Она вырвалась из его хватки и побежала в противоположном направлении. Охотник бросился вдогонку, громко топая по твердому полу, пока она не оказалась в комнате управления, и его рука схватила ее. Девушка захихикала, когда он снова притянул ее к себе, и его руки стали обследовать ее тело. Сердце Лианы бешено билось, ее тело сильно реагировало на его прикосновение, но все же она пыталась высвободиться, чтобы их не заметил Аканнатон. Но когда девушка пыталась увернуться, он прижал ее к стене и зажал своим телом. С помощью своей ноги он раздвинул ей ноги и стал поднимать халат. Также он убрал с дороги паховую ткань, и Лиана почувствовала, как его твердый член прижимался к ней. Она тогда толкнула его широкие плечи и сказала: «Пусти меня, он же увидит нас». «Пусть смотрит», — проворковал Диара. «Ты вся пропахнешь моим мускусом, чтобы все знали, что ты моя. Диара, ты не можешь этого делать, отпусти», — умоляла она. Он ее не слушал, и Лиана поняла, что могло бы заставить его руки расслабиться, чтобы она могла ускользнуть. Она запустила обе ладони в его дреды, хватаясь за плотные пряди, но она, видимо, сделала это слишком резко. Как только она стиснула многие дреды, по телу Диара пронеслась сильная дрожь, и он упал на колени, захватив ее с собой. Похоже, он возбудился еще сильнее, и его кожа стала просто гореть. Он схватил ее ноги в коленях и подогнул их так, что бедра приподнялись, обеспечивая ему идеальный доступ. И когда в комнату управления вошел Аканатон, Лиана взвизгнула и обняла спину Диара, пытаясь скрыть груди. Ее радовало, что Диара был гораздо больше ее, и она могла без проблем спрятать свое тело за ним, поэтому ничего и не было заметно. Диара начал тереться об нее бедрами, отчего все ее тело дрожало, но девушка быстро стукнула его по спине. «Не смей, он ведь здесь!» Диара зарычал, и Аканатон повернулся к Лиане, спросив: «Помощь нужна?» «Нет, думаю, что все под контролем», — ответила Лиана, беспечно постукивая пальцами по спине Диара. Она смотрела, как Аканатон отвернулся и сел в кресло, и перед ним возникли синие голограммы. «Скоро мы приземлимся», — сказал он. «Это хорошо», — ответила она и взглянула на Диара. «Вставай, пока ты не раздавил меня». Он заворчал и снова стал тереться об нее бедрами. И чем больше она пыталась бороться, тем больше в ней разгорался жар. Девушка снова запустила руки в его дреды. Ее пальцы скользили мимо металлических колец. Взглянув на Аканатона, который был чем-то занят, Лиана поцеловала Диара, запустив язык в его рот, чтобы еще раз испробовать его вкус. Его грудь вибрировала от глубокого урчания. Но когда вместо черного экрана на заднем плане возник вид планеты, Лиана снова стала пытаться оттолкнуть его. «Допусти ты меня уже, я серьезно, я хочу видеть это». Наконец он послушался и отпрянул от нее. Лиана быстро завязала халат и подошла поближе к окну. Планета выглядела огромной, и тут же стало заметно ее отличие от Земли. На ней не было такого количества воды. На темно-коричневой земле виднелись огромные реки, как большие синие вены. Даже на таком далеком расстоянии они казались настолько большими, что если стоять и смотреть на них, то они могли бы казаться океанами. Пока корабль приближался, Лиана увидела реки поменьше, которые ответвлялись от больших, а вскоре смогла увидеть города и здания. Они были частью города, который располагался среди тропических лесов и пустынь, а здания выглядели как пирамиды, небоскребы и круглые сферы. Они приземлились на крышу одного из зданий, которое напоминало толстый небоскреб, и крыша стала опускаться в центр здания, подобно лифту. Лиана была так взволнована, что побежала обратно к Диара, толкнув его в живот. «Давай, пошли, я хочу видеть здание». Диара с радостью повел ее к двери, и тогда к ним присоединился второй Ют. Они стали разговаривать на своем инопланетном языке, и Лиана чуть было не спросила, о чем они говорили, как ее мысли отвлекло нечто другое. Девушку осенило, что она прибыла на их планету в коротком банном халате красного цвета. Она нервно затянула на себе пояс как можно туже. Глава 17. Лиана не знала, чего ожидать, но, как только двери открылись, она спустилась по трапу и оказалась в огромном помещении, полном других кораблей. И как только все сошли с корабля, дверь закрылась, и какой-то механизм поднял корабль так, будто он был игрушечным, и поставил к дальней стене к остальным. Крыша снова поднялась вверх, подобно лифту. Юты направились к двери, и Лиана следовала за ними. У двери их ждали еще двое, которые сразу обратились к Аканатону, затем к Диара. Тогда их взгляд остановился на девушке. Она не знала, будет ли представляться или придется все переводить, но двое других в конце коридора стали разговаривать так громко, что тут же привлекло ее внимание. Девушка смотрела, как они приближались, пытаясь запугать друг друга. До того, как Лиана смогла что-то осознать, они стали драться. Их гнев был настолько взрывным, что девушка не понимала, кто начал первым. Внезапно раздался устрашающий рык вперемешку с ударами, глухими стуками, за которым последовал удар в живот, а второй со всего маху врезал противнику по лицу. Оба ударились об стену и упали, продолжая драться на полу. Это было так неожиданно и брутально, что Лиана просто не могла отвернуться. Все звучало так, будто между собой дралась стая аллигаторов. Один из них обхватил противника ногами, сдавливая его тело так сильно, что Лиана могла заметить, как его ребра вот-вот треснут. Наконец раздался мерзкий хруст ломающихся костей, и на этом драка прекратилась. У одного была сломана рука, и ярко-зеленая кровь текла из раны, где из плоти торчала белая кость. У второго, наверное, сломаны все ребра, так как ему было больно встать и тяжело дышать. Оба до сих пор рычали друг на друга, но никто из них так и не стал полноправным победителем. Драка была настолько быстрой, и Лиана стояла, расширив глаза от шока. «Черт возьми, из-за чего это они так повздорили?» — спросила она. «Скорее всего, из-за самки», — беспечно ответил Диара. Он стал толкать ее вперед по коридору, и они завернули за угол, перешагивая через лужи зеленой крови, двигаясь по лабиринту, стены которого были покрыты орнаментами. На дверях были изображены символы, и кое-где на стенах висели декорации в виде оружия и костей. Девушка предполагала, что он отведет ее в свою спальню, поскольку Аканатон отлучился от них и пошел своей дорогой, но вместо этого он привел ее в какую-то другую комнату. Лиана подняла брови, входя в комнату, стены которой, как ей показалось, были сделаны из черепов. Каждый дюйм всех стен и потолка был покрыт черепами, и даже в глазных отверстиях больших черепов были посажены маленькие. Из каждого возможного угла на нее смотрели клыки, шипы и инопланетные создания. Это была трофейная комната, и у Лианы по коже бегали мурашки при виде такого количества мертвых существ. Диара подвел ее к одному из близлежащих черепов и указал на его зубы. Присмотревшись поближе, Лиана заметила на одном из зубов выгравированный символ, точно такой же, как и на боку металлической маски Диара. Видимо, это был его трофей, он убил это существо. И девушка оказалась права в своих предположениях, когда он сказал: «Я убил его». Лиана кивнула и стала разглядывать соседний череп, который имел маленькие глазные отверстия, огромные зубы и продолговатый череп. Она заметила, что пометки на зубах не принадлежали Диара. И когда он увидел, что девушка разглядывает этот череп, то убрал ее руку от него, чтобы показать другой. Он указал на короткий и толстый череп с акульими зубами, на челюсти которого красовалась его пометка. Но ее внимание привлек череп повыше, так как он был белым, но покрытый светло-серыми разводами и выглядел как мраморный. Диара, снова увидев, что девушка смотрит не туда, заворчал, толкая ее вперед. Он указал на еще один свой трофей, который находился в середине круга из более крупных черепов, некоторые из которых имели отполированные рога. Он схватил за подбородок и повернул ее голову направо, указывая на другой череп, напоминающий крокодилий. Девушка подошла к нему и протянула руку, чтобы потрогать его, но тут краем глаза заметила довольно симпатичного вида череп. Лиана тогда переключилась на этот маленький череп. Он действительно выглядел мило, с большими глазными отверстиями, и был таким идеально круглым и гладким, как жемчужина. Диара заворчал на девушку за то, что она отвлекалась, но на этот раз не мешал ей. Он позволил ей рассматривать черепа, пропуская его трофей, если ее интересовали другие. Также там были черепа, напоминающие камни или минералы, а некоторые вообще не были похожи на черепа, так как у них отсутствовали зубы, глаза и мозговая область. Текстура некоторых черепов была уникальной, неровной или ребристой. Расхаживая по комнате, Лиана быстро нашла то, что ей больше всего понравилось. Оно имело отростки, как у морских звезд, ребристую голову, а на щеках красовался замысловатый узор. Пометка между глаз не принадлежала Диара. Вспомнив о нем, девушка выпрямилась и стала взглядом искать его, и в конце концов обнаружила его в проходе, при этом он скуксился и не смотрел на нее. Лиана стала чувствовать себя неловко, понимая, что эти трофеи что-то значили для него, но толком не знала, что именно. Здесь было столько трофеев, что и не счесть. Они принадлежали разным персонам, судя по разным символам, поэтому они должны были быть важными. Диара пытался показать ей свои, а она проигнорировала его. Девушка хотела извиниться, но подумала, что могла бы сделать что-нибудь получше. Она стала выискивать его символ на черепе, который он ей не показывал, но это было очень трудно. Комната была большая и буквально завалена черепами, поэтому на то, чтобы отыскать его символ среди микроскопических меток, понадобится немало времени. Лиана пыталась смотреть их рядами, но черепа были размещены в виде узоров, поэтому девушка пыталась вспомнить, осматривала ли она конкретные экземпляры или нет. Черепа были также прикреплены и к потолку, и увидеть на них символы было невозможно. Девушку уже стала одолевать скука вперемешку с чувством фрустрации. Хоть она и чувствовала себя плохо, но уже собиралась сдаться. Лиана проверила еще один ряд, опустившись на корточки, чтобы осмотреть черепа у своих ног, а затем медленно встала, пробегая взглядом вверх по линии, приглядываясь к мелким символам на каждом черепе. Девушка встала на цыпочки, чтобы рассмотреть те, что повыше, как вдруг заметила его символ на одном из черепов. Она взглянула на Диара, который до сих пор смотрел на стену пустым взглядом. Лиана тогда решила изобразить удивление и сказала: «Ой, взгляни-ка на этот». Диара даже не повернулся, но девушка не сдавалась и снова заговорила: «Подойди сюда, Диара. Какому животному принадлежит этот череп?» Он подошел к девушке, пока она куда-то указывала пальцем. Она не могла дотянуться до черепа, но он мог. Охотник указал на соседний череп. «Нет, левее. Вон тот», он заурчал, указав на свой трофей, и девушка подтвердила. «Да, вот этот». Этот трофей напоминал череп ленивца, очень компактный и круглый, но с плоскими боками и маленькими глазами. Зубы были похожи на крокодильи, и некоторые из нижних зубов доставали до верхней челюсти, а то и выше, а несколько верхних зубов доставали до нижней челюсти. Диара снял его с крюка и опустил ниже, чтобы Лиана могла видеть его получше. Но когда она протянула к нему руки, охотник убрал трофей от нее. Девушка старалась не закатывать глаза. «Не волнуйся, я не уроню его», — сказала она. Тогда он осторожно поднес его к рукам Лианы, позволив подержать трофей. Девушка разглядывала его со всех сторон, восхищаясь им, и тогда спросила: «А почему только черепа? Почему вы не храните при себе шкуры и другие кости?» «Я храню шкуры, но черепа являются особенными. По ним проще установить виды существ, нежели по другим костям. Значит, они тоже являются трофеями?» «Да, но не только. Они также указывают на статус, умения, с их помощью привлекают интерес самки и делают самкам предложение». Услышав это, Лиана улыбнулась. «У вас делают предложение черепами?» «Да, дать самке череп, значит сделать ей предложение». «Так поэтому ты дал мне тогда череп зайца?» «Нет», — рявкнул он. Лиану удивил его внезапный гнев. Его мышцы напряглись, и охотник устрашающе зарычал. Лиана замолкла и отдала ему череп. На земле никто никогда не делал ей предложение, поэтому она подумала, что в этом ничего особенного нет. Девушка наблюдала, как он повесил череп на свое место, на стену, которая возвышалась над ее головой, а потом повернулась к двери, чтобы продолжить тур. Но он схватил ее за талию и притянул обратно. Повернув девушку к себе, Диара наклонил голову, чтобы прижаться жвалами к ее шее. «Мне самому стыдно, что я дал тебе тот череп. Он ничего не стоит. Это не трофей». Когда она не пошевелилась, охотник продолжил. «Я сделаю предложение кое-чем получше. Я покажу тебе». Взяв Лиану за руку, он потащил ее вглубь комнаты, где находилась еще одна дверь. Она вела в еще одну комнату с черепами, потом дверь в следующую такую же комнату, и так далее. Наконец Диара привел ее в комнату с пустыми стенами, не загроможденную черепами. В ней находился только один череп, но он был неимоверных размеров. Он был футов 20 в высоту, и Лиана нигде не могла найти глазных отверстий. Единственное, с чем можно было его сравнить, это череп трицератопса без рогов, но это было что-то другое. «Что это такое?» – спросила девушка, пораженная его размером и формой. «Королева ксеноморфов». Диара обнял ее сзади. «Когда я получу такой трофей, тогда и сделаю предложение». По телу Лианы разлилось тепло, и она прижалась спиной к нему. «Понятно. А теперь, как насчет того, чтобы показать мне свою спальню?» Девушка тут же почувствовала жар, исходящий от его кожи, и он схватил ее за руку и потащил в коридор, чтобы отвезти в свою спальню. Они прошли мимо нескольких ютов в коридоре, но когда те пристально смотрели на Лиану, Диара не обращал на них никакого внимания. Ему не терпелось привести ее в свою комнату. «Эй, помедленнее!» — крикнула Лиана, чуть не переходя на бег, чтобы успеть за ним. Диара замедлил ход только для того, чтобы взять ее на руки. Девушка сначала извивалась, поскольку такое положение казалось неудобным и смущало, но потом позволила нести ее без всяких жалоб. Когда они добрались до двери с его символом и именем, Диара чуть было не снес дверь. Лиана успела заметить покрытую шкурой кровать, как ее тут же бросили на нее, и тело слегка отскочило от мягкой кровати. Диара прыгнул на девушку, словно дикий кот из джунглей, и головой раздвинул ее ноги. На этот раз не будет никакой сладкой прелюдии, и он был готов с головой окунуться в варварское сношение. Глава 18. Лиана лежала вся в поту и тяжело дышала, от ее головы веяло запахом его мускуса. Его тяжелая грудь нависла над девушкой, медленно вздымаясь. Оба застыли в этой позе, пока он находился сверху, просто чтобы убавить пыл. Ее руки свободно лежали на его шее, а дреды охотника свисали вокруг ее головы. Девушка закрыла глаза и повернула голову в сторону, ее щека терлась об мягкую шкуру, покрывающую постель. Теперь ей придется приветствовать членов клана, при этом от нее будет исходить запах его мускуса и секса. Когда Лиана стала потягиваться и постановать, он слез с нее, а потом из кровати. Девушка водила ногами по плотной шкуре, наслаждаясь ощущением, а потом протянула руки к охотнику, чтобы он помог ей встать. Видимо, она уже становилась избалованной его размером и силой. Диара с радостью помог и поставил на ноги. Девушка стала завязывать халат, а потом спросила: «У тебя не найдется какой-нибудь одежды для меня?» Он на минуту задумался, потом ответил: «Нет, надо идти и приобрести ее». Лиана тогда завязала халат покрепче и последовала за Диара. Все вокруг казалось лабиринтом из коридоров, дверей и лифтов, и почти везде не было окон. Казалось, что каждый этаж этого здания имел помещение для кораблей в центре, вокруг которого простиралось великое множество комнат и коридоров без окон. Им надо было спуститься на лифте до нижнего этажа, а затем пройти через дверь, где на страже стояли два охранника. То, что открылось взору за пределами здания, напоминало странное подобие Нью-Йорка. Дороги сооружены из камня, но покрыты тонким слоем грязи, которая поднималась при дуновении ветра. Хоть город и был большим, но в нем не было видно толп горожан, а также машин. Небо выглядело пустым до момента посадки, когда корабль стал видимым. Девушка предположила, что без устройств маскировки особо не увидишь небо и движение на улицах. Она ждала, когда Диара поведет ее дальше, но он не двигался. И когда Лиана наконец посмотрела на него, он наконец заговорил: «Идти пешком – не лучший вариант. Подземный транспорт будет быстрее и удобнее. Я просто хотел, чтобы ты увидела, как все выглядит снаружи». «Тут все по-другому», — ответила Лиана, разглядывая огромное пирамидообразное построение, которое находилось за несколькими другими зданиями. «У тебя нет обуви. Возвращаемся назад». «Ах, точно», — сказала она, глядя на свои босые ноги. Лиана совершенно забыла об отсутствии обуви, учитывая то, насколько теплым и чистым был пол. «Но ты мог бы нести меня на руках. Мне показалось, что тебе это не нравится», — сказал охотник, взяв ее на руки. «Я привыкну. К тому же, ты ведь сказал, что мы идем за одеждой. Так, вот когда у меня будет обувь, я смогу ходить сама». Лиана была чужой на этой планете, и чем больше на нее все так пристально смотрели, тем больше она себя таковой чувствовала. Она нервничала и чувствовала себя неловко от того, что ее носили по городу на руках в одном халате, но больше всего беспокоили две вещи. Во-первых, девушку беспокоило то, что ее забрали на планету, большую часть населения которой составляли особи мужского пола. Во-вторых, девушка стала волноваться о том, какую одежду он приобретет для нее. Девушка еще не могла отличить местных самцов от самок, пока не заметила особь с грудями, окруженную маленькими детьми. Эти самки всегда носили детей на себе, а дети постарше следовали за матерями. Если только эта самка не присматривала за чужим потомством, то похоже, что у самок было множество отпрысков. И если каждая самка имела такое количество детей, то это могло значить, что на этой планете самок меньше, чем самцов. Помимо проблемы с отличием самцов и самок, девушку волновало, что именно они носили. Диара носил украшения и паховую ткань, как и Аканатон, когда тот снял всю броню на корабле. Большинство местных носили такую же паховую ткань, но Лиана заметила, что у самок и этого почти что не было. Каждая из самок, которые попадались ей на глаза, носили что-то наподобие стрингов, и больше ничего, даже украшения из черепов на них не было. Хоть на улице и было тепло, но Лиана не собиралась ходить в одних стрингах и сандалиях. Даже если они и не смотрели на грудь как на эрогенную зону, а только как на способ вскармливания детей, ее грудь будет прикрыта. Лиана не знала, чего ожидать при выборе одежды, или как будет выглядеть магазин, если он здесь вообще есть. Может быть, они сами создают себе одежду? Она видала на земле всякие футуристические дизайны. Однако вскоре они зашли в здание, которое напоминало дом Диара, но поменьше, и это действительно оказалось некое подобие торгового центра. Его середина была пустой, и можно было увидеть все этажи до самой крыши. Охотник поставил Лиану на ноги и стал вести ее через толпы и прилавки.